Вверху, над головой будулая, шелестел своей листвой, начеканенный ветром и солнцем из белого серебра, тополь. И вокруг тоже было широкое поле, необозримая степь. Так значит, это про него, про его жизнь Николай Петрович не то поет, не то рассказывает словами этой песни. И как так могло случиться, что до этого Будулаю так и не пришлось услышать ее? А скорее всего и потому, что всегда было некогда, не досуг ему за поисками этого бугорка, потерявшегося в безбрежно широком поле. Постепенно стал убывать и глохнуть за свадебными столами веселый шум. Но раньше всего заглох он за теми столами, которые заняты были людьми постарше, теми самыми, которые и шаровары с лампасами подоставали, снаряжаясь на свадьбу, и довоенного еще фасона кофты и юбки, но также и по протезам их можно было бы узнать, и по той серой пепельной бледности, которая вдруг так и осыпала их щеки, когда у Николая Петровича на мгновение как будто совсем пропал голос. «Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам». И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Но перед Будулаем стоял нетронутым его стакан с вином. Никто не обращал внимания на него. Даже его соседка, посаженная мать Насти, которая уже перестала сердиться на Николая Петровича за то, что он испортил свадьбу своей неподходящей песней и, забыв о своих обязанностях, тоже слушала его вместе со всеми. И только лишь Настя, которая до этого за весь вечер так и не взглянула в сторону Будулая, теперь, не отрываясь, смотрела на него. Вверху шелестели тополя своей чеканной листвой, то ли от света электрических матовых фонарей, то ли еще от чего, но лицо Будулая оказалось теперь совсем бледным, а бородка особенно черной. И сидел он за столом на своем месте посаженного отца, как замер. Настя, не отрываясь, смотрела на него, а на нее смотрел ее молодой муж Михаил Солдатов и переводил взгляд на красную рубашку Будулая. Но больше никто так ничего этого и не видел, потому что внимание всех в это время было занято совсем другим. Но кому в самом деле интересно наблюдать, какое могло быть лицо у одного из присутствующих на свадьбе цыган, таких здесь было много, когда куда как интереснее было смотреть на генерала, который был здесь один. Подыгрывая себе, Николай Петрович заканчивал уже почти шепотом. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Никаких признаков шума уже не осталось за свадебными столами, даже за теми, за которыми сидела одна молодежь. Только лопотали тополя вверху. И все гости, повернув головы, смотрели в одну и ту же сторону, туда, где сидел начальник конезавода генерал Стрепетов. На груди у него тоже светились медали и ордена, а по щекам его катились слезы. И все крепче, сжимая пальцами свой стакан с вином сквозь пелену их, совсем не замечал генерал, что все давно уже смотрят только на него. Не исключая и Егора Романова, который вдруг проснулся и поднял голову от воцарившейся за столом тишины. Макарьевна, всхлипывая, повернулась к своему соседу. — А я думала, что генералы никогда не по... Последнее слово так и осталось у нее на губах. Ее соседа, посаженного Настиного отца, на своем месте и вообще на свадьбе уже не было. Настя рванулась из-за стола, но рука молодого мужа, сжав ее локоть, не пустила ее. Начальник конезавода, несмотря на то, что он оставался вместе со всеми на свадьбе до конца и вернулся домой уже за полночь, проснулся по своей всегдашней привычке еще в 5 часов утра, но вставать с постели на этот раз против обыкновения медлил. И в голове после всего этого шума, может быть, и после выпитого вина осталась тяжесть, и вообще вся эта перегрузка была ему уже не по летам. Однако и без этого у него были основания уже с утра чувствовать себя сегодня неважно. Связано это было с намеченной им сегодня поездкой в город, в область. Приподнимая от подушки голову, он видел в окне уже дожидавшийся его под акациями Виллис. Та часть этой предполагаемой поездки, которая, судя по всему, обещала быть приятной, приходилась на вторую половину дня, на вечер, когда должна была состояться в областном драмтеатре встреча ветеранов Первой конной армии. Не только со всего Дона, но и из других смежных казачьих областей должны были съехаться его товарищи, с которыми будет что вспомнить и из времен гражданской, и из времен Великой Отечественной войн. Но в том-то и дело, что предшествующая этому первая половина дня обещала для него стать куда менее приятной. И связано это было все с теми же объяснениями, которые ему опять придется давать в сельхозотделе обкома партии, почему во вверенном ему конезаводе и в этом году, судя по всему, кукуруза не удастся на зерно. Мало того, что 5 лет назад ему приходилось в рукопашную отбивать от распашки под эту королеву полей каждый гектар ничем не заменимых табунных лугов, так теперь... Из-за этого же еще и держи каждый год ответ, как мальчик. А если он и сам не знает, почему эта королева оказывается такой бесплодной при малейшем дуновении на нее юго-восточного заволжского суховея? Ночью, ложась спать, генерал поставил у своего изголовья на стуле кувшин с огуречным рассолом. И теперь, предаваясь невеселым размышлениям, отпивал из него глоток по глотку, освежаясь. За этим занятием и застала его жена, вошедшая сказать, что к нему пришел какой-то человек. Из-за края кувшина он взглянул на нее сердитыми глазами. Что еще за человек в такую рань? Ты что ж, до сих пор не научилась, как надо отвечать? Пусть ждет в конторе. Да я ему так и сказала, а он вежливо извиняется и говорит, что не может ждать. У него срочное дело, это какой-то цыган. При этом слове генерал, как ужаленный, сбросил с кровати ноги. Цыган? Недостаточно, оказывается, того, что все последнее время ему от этих цыган на работе отбоя нет. Все сразу как с цепи сорвались, рассчитывать, да и только... Теперь же они и дома до него добрались. Но и всякому терпению есть предел. Этот цыган, который не постеснялся прийти к нему ни свет ни заря, раз и навсегда забудет дорогу к его дому. Разъяренный он, как ураган, промчался мимо отшатнувшейся к двери жены в шлепанцах на босу ногу и в полосатой ночной пижаме, не забыв, впрочем, накинуть на плечи свой летний китель с вышитыми на погонах звездами генерал-майора. Ярость его удвоилась, когда, распахнув дверь на крыльцо, он увидел перед собой Будулая. Не кого-нибудь иного, а того самого Будулая, который заверял генерала, что лично он, не так, как другие цыгане, уже не собирается ни в какие бега, и даже больше того, решил окончательно поселиться на конезаводе.